В отдалении реяли квартальные. Появился Ираклий Самсонович. Длинный путанно объясняет, что утром его не пропустили, готовит на завтра хаши. Объявилась библиотекарша, сделала мне выговор, что не вернул на место сегодняшней газеты. Нагрубил ей. Хамло я эткое, тоскливо. Аскольда видеть не хочу, что дурно. Зойка в миноре, а Иришка твердит, как заклинание, что все будет хорошо. Рукопись ОЗМ 26-27. 26. Вся эта история завязалась 13,5 веков назад, когда пророк Мухаммед уже умер, и первый арабский халиф Абу-Бекр принялся приводить к исламу Аравийский полуостров. Был некто Нахар ибн Унфува по прозвищу Раджаль или Рахаль, что означает «много ходящий пешком», «много путешествующий» или, говоря попросту, «бродяга», «шляющийся человек». Был он вначале учеником и доверенным Мухаммеда, жил при нем в Медине, читал Коран и утверждался в исламе, а потом Мухаммед послал его своим миссионерам и связником в Йемаму, к Мусейлиме, вождю и вероучителю племени Бену Ханифа. Конечно, в то время никто не называл Мусейлиму Мусейлимой. Все звали его тогда почтенный Масалима, пророк Маслама и даже милостивый Маслама, то есть бог Маслама. Сам Мухаммед называл его тогда своим собратом по пророчеству. Действительно, учения их были во многом сходны. Однако имелись и различия, которые, будучи применены к политической практике, развели собратьев настолько, что в Медине перестали называть Масламу почтенным и приклеили ему презрительное имя Мусейлима, то есть, говоря по-русски, что-то вроде «масламишка задрипанный». Рахаль выбрал Масламу. Он остался в Йемаме, в этой житнице Аравии, и сделался правой рукой Масламы, исполнителем самых деликатных его поручений и невысказанных желаний. Он показал себя великолепным организатором и контрпропагандистом. Он наладил для Масламы политический сыск и, будучи тонким знатоком Корана, был непобедим в открытых диспутах с миссионерами, которых Мухаммед упорно продолжал засылать в Йемаму. Слава о нем распространилась широко, но это была недобрая слава. Считалось, что при Масламе поселился дьявол, которому Маслама повинуется, а потому и преуспевает во зле. Сам пророк незадолго до смерти говорил о Рахале как о человеке, зубы которого в огне превзойдут гору Охот. Видимо, Охот был вулканом. И странную эту фразу надо понимать в том смысле, что когда Рахаль будет гореть в аду, зубы его запылают пламенем вулканическим. Наследник Мухаммеда, халиф Абу-Бекр, в первую голову решил заняться усмирением Йемамы. Однако никакого боевого опыта у его военачальников тогда еще не было. Лихие кавалерийские наскоки Икрима ибн Абу Джахля, равно как и Шурхабиля ибн Хасана, были благополучно отбиты на границах, и, тем не менее, положение Йемамы сделалось тяжелым. С запада по-прежнему угрожал ей Шурхабиль ибн Хасан, с востока — Ал-Алла ибн Ал-Хидрими. С юга грозил подойти отбитый Икрима. А тут еще с севера обрушилась на Йемаму и дошла до самого харама, обители Масламы, христианская пророчица Саджах из Джезиры с двумя корпусами диких тимимитов на конях и верблюдах. Саджах было наплевать и на Масламу, и на Абу-Бекра в одинаковой степени. Она была христианка. Ислам ей был отвратителен, как святотатственное извращение учения Христа. Она пришла в Йемаму за зерном и вообще за добычей. Масламе удалось заключить с нею оборонительно-наступательный союз, хотя обе договаривающиеся стороны были невысокого мнения друг о друге. Емамцы презрительно называли кочевников тимимитов «люди войлока», а тимимиды говорили емамцам «земледельцам, сидите в своей емаме и копайтесь в грязи, и первые и последние из вас рабы».